Еще не оправившись от шока, Рудин кивнул головой, и охранник исчез. «Ну вот и прекрасно», — сказал Гуров, усаживаясь рядом с хозяином. «Да успокойтесь, никто вас не собирается похищать в центре Москвы. Я полковник главного управления, старший инспектор по особо важным делам. Вам удобнее беседовать в машине или в моем кабинете?» «Можно в машине», — промямлил Рудин. Гаишник уехал, освободив дорогу. «Позвоните своему секретарю, предупредите, что задерживаетесь». «Я арестован?» «А вас есть за что арестовать?» — насмешливо спросил Гуров. «Нет, конечно, нет, это все происки Турова». «А кто такой Туров?» — поинтересовался Гуров. «Я буду жаловаться, я с вашим министром в прекрасных отношениях». «Не думаю, что его стоит беспокоить». «А с какой стати вы сели в мою машину?» «Вы хотели предупредить секретаря об изменении утреннего расписания». «Ерунда какая!» «Тем не менее, бизнесмен позвонил секретарю. Сказал, что едет к врачу, так как неважно себя чувствует». «Илья Петрович, сколько ошибок вы наделали за 5 минут?» Гуров без разрешения закурил. Выдвинул пепельницу. «Не спросили моего звания, не взглянули на документы. Так что возмущаться и задавать вопросы уже поздно. Лучше поздно, чем никогда». Рудин нажал кнопку, и водитель остановил машину. «Кто вы? И на каком основании допрашиваете меня?» Гуров протянул свое служебное удостоверение. «Обращайтесь ко мне по имени-отчеству, так удобнее». «А если я вообще откажусь с вами разговаривать?» Чувствовалось, селенок у Рудина прибыло. «Имеете законное право», — согласился Гуров. «Но тогда мы поедем с вами в городскую прокуратуру, где вас официально допросят. Обратите внимание на нюансы. Здесь мы беседуем. А в прокуратуре...» «Я вчера вечером часа два ломал голову, как лучше организовать нашу встречу». «Лучше для кого?» Рудин совсем ожил. «Естественно, думали только обо мне. Как господина Рудина дорогого не скомпрометировать?» «За придурка держишь?» — рявкнул Гуров. «Да имел я твое беспокойство. Я о себе родимом пекусь. Ты знаешь, что такое прокуратура? Железнодорожный вокзал. Как в вагон сел, только вперед и назад не полшага в сторону». Сыщик опустил стекло, закурил новую сигарету. «Илья Петрович», — совсем другим тоном продолжил он, — «я с вами встретился, чтобы договориться, что мы будем с вами искать». «А будем искать черта, то есть Бестаева Сергея Николаевича. Кстати, станем выяснять, за что вы ему аванс дали». «Нет, я совершил ошибку и уже от идеи отказался». «Вы совершили ошибку, а Сергей совершил убийство, и вы прямой соучастник». «Вы говорите, прокуратура. Сейчас мы с вами побеседовали и забыли». Гуров сделал паузу. «А прокуратура — это почти всегда лесоповал. Никакие деньги и адвокаты не помогут». «У вас нет доказательств», — уверенно произнес Рудин. «Так ведь ни Бестаев, ни его напарник вас покрывать не будут. А учитывая заинтересованность в деле Турова, так и говорить не о чем. Насколько мне известно, Бестаева не могут разыскать». «Что-то вам много известно по делу, Илья Петрович. Спасибо, что уделили так много времени». «Вы наш разговор прокурору передадите?» — спросил Рудин. «К сожалению, разговоры к делу не подошьешь. Счастливо оставаться». Глава 11. Сергей Бестаев жил на скромной двухэтажной даче в Малаховке. Хозяева его когда-то были богатые и знаменитые. Богатые ли власти, знаменитость съела время. А ведь всего полвека назад песни, которые они исполняли, распевала вся страна. Чуть не из каждого окна доносились их задорные, уверенные голоса. К своей даче супруги относились более трепетно, чем к городской квартире. Стены дома были увешаны афишами, имевшими ценность лишь для народных артистов. Продать их было невозможно, а потому и украсть желающих не находилось. Однако супруги не сомневались, стоит им ступить за порог, как афиши 30-х годов исчезнут со стен, икона, приобретенная в конце 20-х, ко дню их бракосочетания, бесследно исчезнет. И вообще, как оставить дом на зиму пустым в такое страшное время? И тут, как по мановению волшебной палочки, явился сказочный принц, а согласно паспорту, Бестаев Сергей Николаевич. Он назвал хозяев по имени-отчеству, сказал, что музыкальные фильмы, в которых они снимались, оказали на его формирование как гражданина огромное влияние, а когда увидел ветхие афиши, то замер в восторге. «Старый, небольшая пенсия», — голосом комбрига произнес хозяин. «Я за счастье почту. Какие деньги?» В конце концов договорились. Народные артисты уехали, Сергей достал из рюкзака маленький телевизор, не подыхать же здесь со скуки. Вынул припасенную бутылку и стал думать, как жить дальше. Он был уверен, что менты с их усердием его не разыщут, но ведь и это не жизнь. Придется подождать, пока пена осядет, а там посмотрим, решил он и начал трудовую жизнь. А она на даче была действительно трудовой. То вода закончится, то дрова. Однажды он сунул руку в карман, где, по его подсчетам, должно лежать около миллиона, и выяснил, что там всего пара полтинников. Он решил, что деньги оставил в другом пиджаке, но ехать домой было опасно. Слава богу, сберегательная книжка и паспорт были при нем. При мысли, что придется ехать в Москву, на душе стало муторно. Не только ментов, вообще черт знает, кого там можно встретить. 2 дня он не брился, затем взглянул в зеркало и довольно присвистнул. От щеголеватого сережки Бестаева остался какой-то подозрительный тип, даже глаза куда-то подевались. Он запер гнездо народных и уверенно зашагал на платформу. Удивительно, но оказавшись в толпе, Сергей почувствовал себя уверенно. Развеселился. Найти человека в таком муравейнике совершенно безнадежно. В Сбербанке крашеная операторша спросила: «Картошку убираете?» «Куркульские замашки тещи», — ответил Бестаев. «Чтобы эта дача сгорела. Копай, да еще за деньгами бегай». Через 5 минут он уже вышел на улицу с деньгами, небольшими по сегодняшним дням, но в переводе на коньяк значительными. И тут его кто-то дернул за рукав и тихо сказал: «Сергей, а тебя и не узнать». Обознались, девушка. Но Катя крепко вцепилась в тонкую ткань ветровки. «Ты, парень, умом съехал, что так по Москве разгуливаешь?» Она затащила Сергея в ближайший подъезд. «Тебя не только менты ищут. Все авторитеты против тебя поднялись, награду объявили. Я решила, что тебя в городе давно нет», — быстро говорила Катя. У Сергея похолодело внутри. Девка говорила правду. Он не по словам судил, а по красным пятнам, которые расползлись у нее по щекам. «Откуда знаешь? Я с одним ментом сплю, который и вашим, и нашим. Все собираюсь скинуть его, да на улицу не хочется идти, а больше некуда». Он осмотрел ее с ног до головы, прищурился. «По виду не скажешь. Меня Гуров в фирму Турова устроил. Да попросили вчера». «Мне уехать надо», — прошептал Сергей. «Через всю Москву на вокзал? Ну, я же сюда добрался, так же и выберусь». «Еще опером служил», — презрительно сказала Катерина. «Когда поезд приходит, с него двигает толпа, а садятся поодиночке и смотрят отъезжающих, а не приезжающих». «Куда же мне деваться, Катюша? Не век же в этом подъезде стоять. Ну ты хоть при деньгах? Ну куда же они делись?» Сергей решил соврать. Пусть девка верит в миллионы. «Та хреновина, которую ищут, в надежном месте?» «Ну, не сомневайся». «Покажи деньги», — потребовала Катя. Сергей вынул пачку сотенных, полученных в сберкассе. Катя взглянула презрительно. «Это ты называешь деньгами?» «Есть еще в других местах. Надо забрать все. Молись Богу, что меня встретил. Я твое прикрытие. Ищут одиночку. На нас вдвоем и не взглянут». Встреча Катерины с Бестаевым не была случайной. Накануне поздно вечером оперативники держали совет. «Дачи отпадают. Я изучил карту. Дохлое дело», — сказал Станислав. «Его можно взять только в городе». «За продуктами и водкой идти еще рано», — возразил Кот. «Уж этим-то он запасся. Деньги всегда очень быстро заканчиваются, а носить крупную сумму с собой опасно. Ну, деньги я бы положил в Сбербанк, но не в один, а в несколько. Деньги, продукты, о чем вы говорите? Вспомните, наконец, о пистолете», — сказал Гуров. «Где пистолет?» «Ну, Лев Иванович», — Станислав развел руками. «Пистолет Бестаев выбросил. Где? Когда? Что, бежал по парку и по дороге в кусты зашвырнул? Собаку уже давно бы нашла». «Значит, пистолет взял кто-то из мужчин. Или женщин», — заметил Гуров. «Семейка та еще. Но ненавидят все они только старшего. Ведь банковские счета открыты только на него. Хочу — дам деньги, хочу — не дам». «Считаешь, нормальный человек такое терпеть станет?» «Вы считаете, что убить должны были старшего, а не младшего?» — спросил Нестеренко и добавил. «И все-таки деньги у него должны уже закончиться». «Я спрашиваю, где пистолет?» — повторил Гуров. «Он может выстрелить вторично, а вы о деньгах. Кстати, в какой сберкассе, банке Бестаев схоронит свои деньги?» «На окраины города для него не годятся», — сказал Валентин. «Он пойдет в Сбербанк в своем районе. Но не возле дома. Опасно». «И что, прикажешь дежурить во всех Сбербанках округе?» — спросил Станислав. «Дежурить не надо. Пошли Катерину. Пусть днем погуляет». Сергей снял деньги с обоих счетов. Они прошли Гоголевским бульваром, свернули в Арбатские переулки. Возле одного трехэтажного дома Катя шмыгнула в подъезд, прижалась к стенке. «Проверим, не притащили кого с собой?» Катерина старалась говорить спокойно, но когда закуривала, руки ее заметно дрожали. Сергей собрался выглянуть из подъезда, но она дернула его за ветровку, зашипела: «Стой, придурок!» Они прошли черным ходом во двор, перелезли через какие-то бочки с краской и оказались в соседнем переулке. Вошли в единственный подъезд старинного дома. Поднявшись на второй этаж, Катя достала ключи и вошла в темную квартиру. «Тетя Нина, ты жива еще?» — крикнула она. Дверь одной из комнат открылась, в квадрате света появилась женщина неопределенного возраста и неожиданно низким голосом ответила: «Ну, мне-то еще жить и жить. А вот что ты, девонька, еще по белу свету шастаешь, то чудо. Не как с мужиком». «Сережка не мужик, тетя Нина, школьный дружочек». Катя отперла свою дверь, кивнула Сергею. Он быстро прошел в большую светлую комнату с лепными высоченными потолками. Окна тоже были огромные, вверху полукруглые. «Подожди меня здесь, я в магазин смотаюсь. С теткой в разговоры не вступай. Она такая болтливая, что твоего молчания и не заметит». «Комната чья?» — спросил Сергей. «Моя? От покойной матери осталось. Но живу я у отца. Он совсем плохой, за ним уход нужен». «Что, так и крутишься? А клиенты?» «Устраиваюсь. Деньги давай». Сергей протянул Кате пачку сотенных. У входных дверей Катерина крикнула: «Тетя Нин, я в магазин. Надо чего?» «Всего. В холодильнике дохлая мышь валяется. Да бутылочку красненького мне не забудь». Через час они сидели за столом, еды было вдоволь, но без излишеств. Простая закуска, бутылка красного и бутылка водки. Когда выпили по рюмочке, тетя Нина сказала: «Люблю я тебя, бесовку. От стол накрыла. Хорошая ты баба, Катерина, и все при тебе, а мужика нет». И пошла причитать. Катя соглашалась, кивала головой, а сама думала: надо звонить Стасу. Сереге не спастись. Если ментовка возьмет, так только посадит. А если варье накопает, то в лучшем случае сразу голову отрежут. А если пытать вздумают, где миллионы долларов? Может, Турову позвонить? Ну уж нет, сучий потрох. Он ее, как грязную тряпку, за порог вышвырнул. Она ему такие подарки делать будет. Остаются Стас с Гуровым. Все, что могут, они сделают. Но что они могут? За решетку посадить. А там уж другая власть. Тетя Нина выпила еще рюмку. Проводи, Катюш. Ноги совсем не держат. Катя взяла ее под руку, прихватив со стола бутылку красного. Усевшись на тахту, тетя Нина спросила, «Че мы с твоим будем делать?» «А что с ним делать?» — удивилась Катя. «Поживет, дня два и уедет. А может, он беглый? Или похуже чего? Сама говоришь, давно его не видела. А с другой стороны, у него деньги имеются. Могли бы и мы пожить чуток вечером мудренее, так и полагаю». Сегодня у Хромова заказ был пустяшный — сделать копию с серийного ключа. Закончив работу, он выполз из своего подвала, встал в проеме двери, опираясь на костыль, оглядел дверь. Подползла старая мухоморка, хотя сигаретами у метро торговала, а окурочек у ноги Митька подняла. Он знал, злорек зайдет, выбросит, но надобно засветиться перед барином, может, что и перепадет. Бабке повезло. Митек сунул ей полтинник, толком не рассмотрев купюру. Старушенция мгновенно испарилась. «Совсем плохой стал», — вздохнул мастер, поняв, с какой бумажкой расстался. «Деньги на ощупь не чувствую». Подлетел пацан по кличке Блоха. Все время прыгал, уши большие, больше головы и красные. «Командир, дело!» — прошептал он. «У каждого дело. Излагай». Хромой начал заряжать папиросу смесью табака и анаши. Курить на рабочем месте он себе не разрешал. Чуть в стороне стоял Станислав, раздумывая, заходить сейчас к пахану или еще рано. «Слушаю». Митька зажег самопал, затянулся. Мальчонка ужом проскользнул в мастерскую. Митька знал, такое Блоха мог себе позволить только в случае пожара. Пыхнув папироской, он тяжело вздохнул и спустился следом. Станислав бесшумно остановился у входа в подвал, прислушиваясь. «Ну, что скажешь?» — раздался голос Хромова. «Серегу черта видел». «Где? Когда?» «С полчаса. На Калининском он прошел переходом, потом по Гоголевскому тащил пьяную девку». «Не ошибся. Но я Серегу не знаю. Одет, будто из помойки выбрался». «Куда же он с Гоголевского девался?» «В какой-то дом вошел». Станислав подошел к стоявшему за палаткой Нестеренко. «Пожар. Мальчишка, кажется, нашел Бестаева. Видел пацана, что в подвал спустился? Появится, что хочешь, делай, но отнеси его в отделение. И никаких контактов с посторонними. Да и с нашими ментами один на один не оставляй». Нестеренко приподнял руку, которая была еще на перевязи. Станислав выругался. О чем они все думали раньше? Посмотрел другу в глаза и твердо сказал: «Валентин, это твои проблемы». Пробежав квартал, он отыскал таксофон, набрал номер Катерины. Когда она ответила в трубку, заорал: «Ты чего выделываешь? Думаешь, его убьют, а тебя оставят?» Катерина всхлипнула. «Немедленно двигайся к Пироговке. По ней, до Садового, думаю, я вас там перехвачу. Давай». Тут же набрал номер машины Гурова. Услышав ответ, спросил, где находишься. «На Пресне». «Значит, ты ближе. По Пироговке идут Бестаев и Катерина. Думаю, их уже преследуют. Собирай людей». Но Катерина рассуждала иначе. «Стас — дурак. Им с Сергеем не пройти Гоголевский, тем более не свернуть на Пироговку. В лучшем случае пристрелят». И чего она тянула? Она положила в сумку хлеб, остатки закуски и бутылку водки. «Сергей, если ты мне веришь, идем со мной. Иначе уйду одна, мне ваши дела не интересны». «Чем здесь плохо? Куда пойдем?» Катерина открыла дверь. Решай. Жду одну минуту. Сергей пожал плечами, вышел за ней на лестничную площадку. Катерина не пошла на улицу, а начала подниматься по лестнице. На третьем этаже ключом открыла дверь, пропустила Сергея. Войдя следом, громко сказала: «Олег Иванович, это Катя! Поесть принесла!» Поняв, что быстро Гурову на пироговку не успеть, Станислав позвонил дежурному, сообщил, что по агентурным данным на Гоголевском сейчас начнется бандитская разборка. «Станислав, днем в центре города, где полно людей, сам подумай!» — подумал. «Твой аппарат мое сообщение уже записал». Илье Турову позвонили. Абонент, не представившись, сказал: «Интересующий вас человек находится на Гоголевском бульваре. По моим сведениям, об этом знает половина Москвы. Его убьют? Может быть. Но делом занимается полковник Гуров, и я ни в чем не уверен». Туров положил трубку и в который раз подумал, что совершенно напрасно поссорился с гонористым сыщиком. Во двор влетели два джипа, в которых сидели кавказцы. Они громко разговаривали между собой, явно не зная, какой дом им нужен. Вид у ребят был воинственный и растерянный одновременно. Почти следом за ними вкатился милицейский УАЗ с двумя молоденькими сержантами. Увидев джипы, милиционеры остановились в метрах в 20 от них. Картина получилась внушительная. Сразу же начали захлопываться форточки и окна, словно стекло могло прикрыть от пуль. Сержанты совещались между собой. «Чего теперь делать?» — спросил один. «Проверим документы. Доставим в отделение, как и приказано». «Ты и проверь, а я тебя прикрою», — сказал сержант, на груди которого висел Калашников. «Со спины? Я же буду стоять между вами. Ты меня прямо между лопатками и прикроешь?» Он включил рацию. «Второй, я седьмой, прибыли на место. У объекта находятся два джипа, 8 черных. Оружие не торчит, но, скорее всего, вооружены». «Раскорячились, мать вашу, так! Окружить следовало!» Сержант выругался. «Живы будем, научишь, как восьмерых вдвоем окружать!» «Ты как со старшим по званию базаришь, салага!» Вся эта история глупостью бы и закончилась, но нервы у одного из кавказцев не выдержали, и он выпустил длинную очередь в воздух. Сержанты вмиг выпрыгнули из машины и начали палить под джипом. Бандиты ответили несколькими очередями, раздался истошный вопль. Крячко спасло то, что его «Мерседес» оказался позади милицейского УАЗика. «Сержанты! Говорит полковник, слушать команду!» — заорал он не своим голосом. Из джипа полоснула автоматная очередь, закричали на незнакомом языке, затем уверенный голос отдал какие-то команды, моторы джипов заработали, и машины начали разворачиваться. «Они же поцарапают мою ласточку!» — всполошился Крючко. «Не позволю». Он прыгнул на капот УАЗика, неторопливо прицелился, выстрелил и тут же спрыгнул на землю. Конечно, если бы кавказцы знали Москву, то бросились бы в ближайший подъезд и через черный ход ушли бы дворами.